Глава 8. У самой церкви, отделяясь от нее только густым фруктовым садом, стоял дом священника. Этот дом совсем не походил на ветхое убежище отца Владимира в Преображенском. Новенький, просторный, светлый, с мезонином. Гости вошли на крыльцо. Добрая, желтая собака бросилась им под ноги. Дети было испугались, но собака хотела только поласкаться, а узнав Ольгу Александровну, даже завизжала от радости. Сама Ольга Александровна, покрасневшая от волнения и от сознания, что она здесь играет главную роль и ведет всех, прошла в прихожую. Остальные следовали за ней. В комнатах было душно, пахло камфорой и сушеными травами. На запертых окнах с белыми занавесками жужжали мухи. В недоумении, не встречая хозяев, гости миновали еще несколько комнат. Вдруг послышалось шарканье туфель, и, торопясь изо всех сил, вошла Марфа, старая нянька у отца Никодима. «Милая ты моя!» – бросилась она к Ольге Александровне. «Наконец-то вздумала нас проведать! Здравствуй, голубка!» И она долго целовала свою любимицу. Марфа называла Ольгу Александровну сироткой, из-за ее сиротства и полюбила ее. Когда Ольгу Александровну отвозили в чужие люди, Марфа обливалась слезами. «А батюшка на лугу с барышнями!» – сказала она. Да им уже время, сейчас воротятся. А не то я сбегаю за ними, али Луку пошлю. Вам тут в комнатах не свободно. Я под липками стол накрою, самоварчик поставлю. Малина у нас славная, деткам побаловаться. Подать, что ли, Алюша? Всего подавай, няня, — говорила радостная Ольга Александровна. Пойдемте, господа, это вот тут, в саду. Точно по волшебству явились на столе под липами и скатерть, и самовар, и домашние булки, и малина со сливками. Вернулся и сам отец Никодим, высокий, с полным круглым лицом, в коричневой шелковой рясе, которую, очевидно, только что надел. Он приветствовал гостей, пожал им руки, а благословил одну племянницу. Он был словоохотлив и рад гостям, но ни на минуту не забывал своего личного значения, говорил медленно и обстоятельно. Он сейчас же начал рассказывать о себе и своих дочерях, о том, как они у него работают в поле и какие сильные, сильнее доброго мужика. Хозяйство, он говорил, было у него образцовое. Поповны не заставили себя долго ждать и вышли одна после другой, рослые, красивые, все похожие на отца, с круглыми щеками и черными глазами. Они были одеты очень нарядно, в разноцветных платьях с массой оборочек и ленточек. Они звонко расцеловали Ольгу Александровну, покраснели при виде молодых людей, но, в общем, держали себя очень развязно. «Кушайте, пожалуйста», — говорила старшая Антонида. «Катя, Люба, угощайте же, у нас все домашнее. Что же ты, Оля, в кои-то веки навестила и ничего не ешь? А ты бы наливочки принесла», — сказал батюшка. «Удались у нас нынче наливки, у меня такой принцип», — обратился он снова к Сергею Кузьмину, продолжая начатый разговор. Такой принцип, чтобы все в поте лица зарабатывали свой хлеб. Сколько кто потрудится, столько и получит. Признаюсь, я Ольгу не одобрял. Она не имела склонности к трудолюбию. Не столько трудилась, сколько должна. Ей бы все дворянские занятия с иголочкой, с вышиванницем. Нет, сказано, в поте лица заработаешь хлеб свой. «Да ведь это что кому дано, батюшка?» – сказал Кузьмин. «Оно так, но все-таки и смирения у нее мало. А ты поживи да поработай, да помолчи. Разве я, дяденька, перед вами когда-нибудь? Не передо мной, перед жизнью смирись. Твоя доля скромная, рабочая, несчастная. Так ты и не залетай, а покорись, и не ропщи, и счастья себе не проси». Ольга Александровна готова была заплакать. Выручил Кузьмин, который ловко перевел разговор с наставлений на уход за кармазинными яблоками. Алексей Иванович повеселел и стал любезничать с Антонидой, старшей поповной. Две младшие с большим вниманием слушали Лиду, которая им снисходительно объясняла, что теперь оборочек больше не носят, и внизу рукава делают самые узкие. Спохватились, что пора домой, только тогда, когда совсем стемнело, и большая красивая луна выплыла из-за колокольни. Боря хотел спать и капризничал. Начались сборы и прощания. Марфа тихонько подошла к Ольге Александровне и обняла ее. «Ну, прощай, голубка, Господь с тобою, живи хорошенько, возьми гостинчика-то с собой, метку, что ли, малинки, Или хоть бубличков домашних возьми. Вот, любимые твои». «Вы, няня, точно в дальний путь Ольгу Александровну снаряжаете», заметил Кузьмин, улыбаясь. «У меня по ней душа болит», сказала Марфа серьезно. «Вы ее там не обижайте». Алексей Иванович отвернулся и опять заговорил с Поповной. Отец Никодим велел Луке запрячь лошадь. Гости кое-как уместились в телеге и, сопровождаемые добрыми пожеланиями, пустились в путь. Дорога была скверная, телегу трясло. Из котловин тянуло сыростью. Лида ежилась и молчала. Младшие дети спали. Кузьмин курил и перебрасывался изредка словами с Ольгой Александровной. Луна поднялась выше и сделалась голубая. Никому не было весело. Когда приехали, стали выходить и выносить сонных детей. Алексей Иванович вдруг решился. Он незаметно подошел к Ольге Александровне и сказал быстро и вполголоса: «Новую дорожку над озером знаете? Там есть скамейка под рябиной. Приходите туда, как только можно будет, через час, через полчаса». «Зачем?» – так же тихо проговорила Ольга Александровна, бледнее от неожиданности. «Приходите, поговорить надо». «Приду». Они расстались. Едва уснули дети, и Настасья Неофидовна прошла в спальню, Ольга Александровна тихонько по заднему крыльцу спустилась в парк и чуть не бегом направилась к озеру.